Глава 7. 7 месяцев назад. «Вызвать тебе такси или дойдешь сама?» — спросил меня Игорь, очаровательно улыбаясь. Мы познакомились всего неделю назад на сайте знакомств. В его профиле значилось «Отдамся в хорошие женские руки, в еде не прихотлив, налево не хожу, к туалету приучен, зарплату получаю регулярно, есть паспорт и прививки». Отзываюсь на Игоря, Игорёшу, Горю, Горыныча. Не кастрирован. Игорь работал заправщиком картриджей, держал в съемной квартире хорька и ненавязчиво шутил. На третьей встрече я согласилась посмотреть на хорька и... Понятно, чем дело закончилось. Без рубашки, в легких домашних штанах на бедрах, Игорь выглядел очаровательным. Любуясь молодым мужчиной и все еще немного смущаясь, я легко помотала головой, одновременно застегивая сережки. Мне совсем недалеко, дойду. Последнее я проговорила с тайной надеждой, что он все-таки меня проводит. Напрягать Игоря мне не хотелось, зато хотелось, чтобы он настоял на такси, а лучше, чтобы сам проводил. Но он не настаивал. Наклонившись, он влажно поцеловал меня в губы. Крошечное огорчение от факта, что мужчина так легко отпускает меня одну, немедленно растаяла под мужским поцелуем. «Отзвонись, когда идешь, лисенок», — нежно произнес Игорь, вызывая у меня счастливые мурашки. «Обязательно», — прошептала я, с удовольствием обхватывая мягкий ежик мужского затылка, и мы опять поцеловались. Домой я шла счастливая и влюбленная. Было всего-то 11 вечера. В городе полновластно царствовала весна. Пахло сиренью и свежим дождем. Я млела от запаха оранжево-желтых фонарей, приветливых вывесок, ярких фар машин. Все вокруг казалось мне красивым, как с картинки, и я невольно жалела, что сейчас без камеры. Это проблема любого фотографа. Как только выходишь без камеры, перед тобой открываются самые великолепные виды. Я шагала по тротуару, мысленно прикидывая, как будут смотреться на длинной выдержке эти проезжающие машины. Хотелось взять широкоугольник и снять все это буйство красок, пусть и банально, но зато мое. Но больше всего я думала об Игоре, почему-то представляя, как мы встретимся завтра, а потом еще несколько встреч, и кто знает, а вдруг он мой будущий муж? Конечно, я опережала события, но Игорь был таким милым, что я не могла удержаться от фантазий. Встречи, знакомства с друзьями, совместные поездки, вечера, фото, знакомства с родителями. На фоне эйфории я была готова взлететь, ощущая, что влюблена. В город, в лужи, в Игоря, в себя, такую довольную и счастливую. Рассмеявшись от переполняющей меня радости, я стянула с ног кеды и, как девчонка, прыгнула в самую большую красивую лужу. Хотелось пропитаться этой весной и каким-то детским, захлебывающимся счастьем. Но вместо этого провалилась целиком, погрузившись в холодную неприветливую воду с головой. Мгновенно запаниковав, я чуть не захлебнулась. Пальцы, конечно, разжала, и мои кеды куда-то делись. Через несколько минут я с ужасом всплыла. Это что, провал асфальта? Вся мокрая я вылезла из воды на землю, ноги вступили на холодную, мокро-чавкающую землю. Вокруг больше не было красивых улиц, ярких вывесок, не виднелось фар машин, не ощущалось городского запаха после дождя. Ничего. Моего города не было, а вместо него была только непролазная тьма, грязь и небо. Я завертелась на месте, пытаясь понять, что произошло. Где я? «Эй, есть кто-нибудь? Ау!» Я кричала, но ответа не было. Ощущая, как растет паника, я бестолково кинулась в одну сторону, в другую. Вокруг была какая-то холмистая местность, под ногами земля, трава, камни, ни следа от асфальта. Дезориентированная, я даже вернулась к луже, полезла в нее ногами. Лужа оказалась глубокой, но только мне по колено, не больше. Я стояла в холодной воде долго, ничего не понимая. «Это дурной сон, Алиса», — говорила себе, ощущая, как зубы отбивают чечетку. «Сейчас ты проснешься и поедешь на съемку. Сейчас проснешься в кровати, и все». Я со всей силы ущипнула себя за бедро, но все равно не проснулась. Ветер обдувал кожу, я промокла до нитки и скоро ужасно замерзла. Единственное, что я углядела далеко впереди, маленький огонек. Спотыкаясь и едва не плача, я вынужденно побрела на светящуюся точку. Здесь, в трактире, который стоял на краю крошечного города, я встретила белокурую грубоватую женщину с глубоким декольте и огромного хмурого мужчину, Нинель и Ардан. Так я попала в Риппон и в этот мир. Как? Почему? Зачем я оказалась здесь? Ответов не было.